Глава 36. Харлен Квин Олдридж. Ченнинг Райнер. Я уже скучаю по тебе, малышка Харлен. Харли Квин. Не могу порадовать тем же. У меня во рту сейчас самый вкусный яблочный пирог, и это то, о чем я могу думать. Ченнинг Райнер. Хотел бы я быть этим яблочным пирогом. Харли Квин. Ты хочешь, чтобы я жевала твой член? Ченнинг Райнер. Звучит устрашающе, но я точно не против легкого касания зубов для пикантности ощущений. Харли Квин. Это сейчас жирный намек на минет? Ченнинг Райнер. Это на случай, если ты решишь напасть на мой член ртом. Харли Квин. Я так и вижу утренние заголовки в Daily Bruins New. На член было совершено нападение рта. К сожалению, он не выжил. Скончался на месте. Ченнинг Райнер. Ты, наверное, хотела написать «кончил»? Харли Квин. Это ж как у меня палец должен был дрогнуть. Ченнинг Райнер. Давай завтра в час встретимся на пристани Марина Дель Рей у яхт-клуба. Харли Квин. Ты в курсе, что завтра еще только среда и учебный день? И почему не на вилле? Ченнинг Райнер. Мы футболисты, у нас блат. Я заскочу домой, заберу необходимые вещи и сразу поеду на пристань. Харли Квин. Ок, значит, прогулка на яхте? Ченнинг Райнер. Что-то типа того. Харли Квин. Заинтриговал. Ченнинг Райнер. Рокси все же решила пойти на вечеринку. Харли Квин. Угу, только вряд ли это ее уровень. Ченнинг Райнер. Пока твоя мама будет тусить, мы можем немного пошуметь. Я тебе позвоню ровно в полночь. Харли Квин. Кто ты? Золушка, тыква или крестная фея? Ченнинг Райнер. Принца-член. Харли Квин. Надеюсь, это не заразно? Ченнинг Райнер. Обожаю тебя, моя любимая язва. Я уже приехал. Позвоню в 12 ночи. Харли Квин. Передавай привет Гейл и жду тебя, член принца. Ченнинг Райнер. Принца-член. Харли Квин. Иди уже. Ченнинг Райнер. Хо-хо. Харли Квин. Смайлик. Ты точно не хочешь составить мне компанию? Интересуется Рокси, проходя мимо моей спальни и заглядывая в нее. Не, какой смысл? Ченнинга все равно не будет. Но другие-то будут. Я их вижу каждый день, мам. Бурчу я. Как хочешь. Машет рукой мама. Ты все помнишь? Кричу я Рокси, когда она отходит от спальни. Всем говорит, что я твоя сестра. Заходит она в мою спальню. Не понимаю, зачем врать. Я всего-то родила тебя в 15, а не совершила массовое убийство и не сбежала из тюрьмы строгого режима. Они твои друзья. На вечеринке будут не только мои друзья. Я не хочу, чтобы завтра в университете на меня напала стая акул, прося достать автограф Нэша, билет на концерт через неделю в Л.А. И, пожалуйста, прежде чем кого-то соблазнить на вечеринке, попроси его права или ID-карточку. Ладно, хорошо. Закатывает глаза Рокси. И во сколько собираешься вернуться? А во сколько ты хочешь, мамочка? Спрашивает Рокси писклявым голосом. Если кого-то подцепишь, то хотя бы напиши, чтобы я не волновалась, и много не пей. Есть еще какие-то указания, мамуля? Кривит она губы, покрытые нюдовой помадой. В джинсах, футболке, джинсовке и с забранными волосами высокий конский хвост Рокси выглядит не старше 25. Единственное, что выдает в ней весьма большой жизненный опыт — взгляд. По крайней мере, в нем не читается одно сплошное желание ходить по магазинам, тусить ночами напролет и вести себя так, чтобы наутро стало стыдно. Нет. Давай повторим. Рокси поднимает руку, растопырив длинные пальцы с идеальным неброским маникюром. Много не пить. Загибает она большой палец, а я демонстративно закатываю глаза. Спрашивать у любого симпатичного парня удостоверение личности, если ему нет 21, слать. Она загибает сразу два пальца. Вернуться домой до 5 утра, а если не вернусь, то написать сообщение. Рокси сжимает полностью кулак. Есть еще указания? В ее голосе слышатся нотки издевки. Иди уже, пока я не передумала отпускать тебя. Прищуриваю я глаза. Когда я немного лучше узнала, что же на самом деле скрывается за маминой выточенной броней в течение всех этих лет, то иначе стала смотреть на все. Вот только сама идея Рокси, тусующейся с моими друзьями, не очень радует. Но так я хотя бы не буду смотреть, как мама сидит у экрана и поедает мороженое в депрессии. В отличие от Рокси, я виделась с Нэшем, а он по какой-то причине не изъявил желания появиться на пороге нашего дома. «Не скучай, милая», — улыбается мама и выходит из моей спальни. «А тебе хорошо провести время и повеселиться», — кричу я, когда Рокси выходит в коридор. «Люблю тебя, Кнопка». «Я тоже тебя, мам». После ухода Рокси на вечеринку я спускаюсь на кухню, достаю мороженое и включаю сериал. До момента, как мне позвонит мой принц-член, остается еще 2 часа, так что успею посмотреть какой-нибудь фильм. Просыпаюсь я от громкого крика на экране. «Вот же хрень!» Потираю лицо ладонью, а после массирую затекшую шею. «Сколько же времени?» Дотягиваюсь до телефона и смотрю на дисплей. 1:00. Судя по всему, мой принц решил меня продинамить. Набираю сообщение сперва Рокси. «Ты еще на вечеринке? Как дела? Если скучно, я могу за тобой приехать». Следом набираю Ченнингу. «Обещать не значит жениться, а я так надеялась». Спустя 10 минут полной тишины от обоих я бреду в свою спальню. Даже никто не удосужился прочитать. Сговорились. Залезаю под одеяло в свою кроватку, устраиваюсь поудобнее, обнимаю подушку и моментально проваливаюсь в сон.